Глава шестая. Маги Гронцев, а их на флагмане оказалось аж четыре, три мужчины и одна полная, приятная, на вид и ухоженная женщина, совершили ошибку. Хотя вряд ли кто-нибудь вообще мог предполагать, что защитная сфера потребуется почти за половину лиги от врага. С такого расстояния, конечно же, магические удары наносить можно, но чтобы они были эффективными, атакующий одаренный должен быть весьма сильным. А откуда такому магу взяться на кораблике класса «Река-море»? Впрочем, даже если бы сфера была выставлена, экипажу Крага это не могло помочь. Вика намокнуть не боялась, спокойно бы переместилась к границе защитного периметра, проникла в него вплавь, ну а дальше уже, как говорится, дело техники. «Как-то странно они себя ведут, капитан». Рыжий мужчина, выглядевший как богатый торговец, обратился к высокой надменной тетке в одежде морского офицера, но без знака различия в виде шеврона, который обычно пришивался на правое предплечье. «Такое чувство, что они нас вообще не замечают. Может, подозвать остальные корабли?» «Уважаемый Хосвар, я на то, чтобы атаковать этих безмозглых контрабандистов, не напрашивалась». В голосе капитана слышалось плохо скрываемое раздражение. «Это твое желание, как нанимателя. Но командую своими кораблями я. Мы ведь так договорились». Посмотрев на недовольную мину на лице торговца, грозная тетка смягчилась. «Команда моего флагмана легко расправится с дураками и без других наших экипажей. А если вдруг на этом корыте окажется главный королевский маг?» Она скептически улыбнулась. «Тогда лучше нашим остальным судам быть подальше. Сохраним средства для моего с тобой выкупа. Сарвен!» – обратилась капитан к одному из магов. «Думаю, что уже пора. Видишь, уважаемый Хосвар волнуется». После ее слов над Крагом тут же появилась сфера. Вот только враг Гронцев оказался уже внутри защитного периметра. «Пора», – решила для себя Вика. Экипаж, взятого на абордаж в открытом море-океане корабля, имел шанс выжить только если подвергся атаке настоящих пиратов или каперов. Когда же в разбойный промысел включались торговцы, то они, не желая портить себе репутацию, старались свидетелей не оставлять. Захвати сейчас Гронцы галеру Эдорика, жизнь могли сохранить только гребцам, да и то не факт. Поэтому миндальничать попаданка не собиралась. Она не стала кровожадной, но ситуацию, когда кто-то, приходя за чужой жизнью, кладет на кон свою, считала справедливой. Вика начала уничтожение врага с Магини по той причине, что она ей была симпатична своим спокойным достоинством, немного грустной улыбкой и кустодиевской красотой. Такой вот выверт сознания был сейчас у Вики. Лучше уж сразу убить того, кого устранять тяжелее всего. Одаренные – единственные, кто мог представлять для нее хоть какую-нибудь опасность, поэтому их попаданка уничтожила в первую очередь. Подойдя сзади к Магине, она нанесла удар тонким стилетом с клинком из магического булата под левую лопатку точно в сердце. Одаренная еще только опускалась на настил палубы, когда Вика, убрав стилет в пространственный карман, извлекла из этого своего магического хранилища второй меч. Первый, находившийся у нее в заспинных ножнах, она достала почти одновременно с ударом стилета и приступила к кровавому ремеслу. Развернувшись вокруг себя, она словно лопастями вертолета отсекла головы магам-мужчинам. Те, как будто бы нарочно облегчая ей задачу, стояли рядом друг с другом. Чтобы не быть забрызганной кровью фонтанчиков, брызнувших из обрубленных шей, Вика, отбив мечом плашмя, как в бейсболе, подлетавшую к ней голову старшего из одаренных, быстро отпрыгнула в сторону одной из групп абордажников, готовившихся к штурму орденской галеры возле передней мачты. Двоим она сразу же располосовала животы. От наточенных орудием и укрепленных лично Викой клинков доспехи из кожи не спасали. Джедайские мечи, виденные попаданкой в фильмах про «Звездные войны», конечно, работали круче, но там была фантастика, вымысел, а здесь жестокая реальность. Следующим, судя по шеврону, оказался командор абордажной команды. Офицер только и успел, что расширить зрачки при виде располосованных непонятно кем и непонятно чем животов своих подчиненных, как сам хекнул от пронзившего его в солнечное сплетение клинка. «Тень!» – завопил кто-то из другой группы бойцов, стоявших ближе к корме прямо у юта, увидевших начатую Викой резню. «Здесь тень!» И словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Вспомнились попаданки, услышанные когда-то по авторадио строки Высоцкого. Кажется, даже в варварских королевствах уже наслышаны про могиню тень, и тем более в Гронской империи. Нет, но как быстро сообразили. Впрочем, тут Вика решила, что это и к лучшему. Истошный крик догадливого абордажника, а попаданка различила этого круглолицого курносого десятника среди его товарищей, не мобилизовал, а деморализовал весь экипаж Крага и абордажную команду. Как-то быстро, при виде быстро и жестоко уничтоженных магов и командора до гронцев дошло, что сопротивление бесполезно. Мгновенно осмыслив сложившуюся ситуацию, Вика остановила свой конвейер убийств, правда, инерция ее действий успела после командора отправить на встречу с Единым или в ее чертоги смерти, тут, как говорится, во что верить, еще троих гронцев, среди которых была одна арбалетчица. За спиной капитана попаданка оказалась без использования пространственной магии, совершив быструю пробежку. «Прикажи своим людям бросить оружие и всем отойти на нос», прижав режущую часть одного из клинков к шее капитана, негромко и спокойно, но твердо приказала Вика. «Иначе я вас сейчас здесь всех вырежу с чистой совестью. На своих местах остаешься только ты, рулевой и надсмотрщики за гребцами. Торгаш со своими помощниками пусть тоже туда идет. Ну, командуй!» Как раз к этому времени, видя, что резня прекратилась, гронцы постепенно начали приходить в себя. «Ты обещаешь нам жизнь?» – осторожно сглотнув, чтобы не порезать глотку, а лезвие, которое, находясь в руках попаданки, было невидимым, но ощущалось прекрасно, спросила капитан. «Хотела бы вас всех прикончить, мне бы уже не с кем было сейчас разговаривать. Веришь, нет?» Вика сказала это со смешком, который у нее вырвался непроизвольно. Все же убивать людей, даже если это враги, ей не сильно нравилось. «Верю, убери клинок». «Слушай мою команду!» – крикнула офицер. «Бросаем оружие на палубу и все идем на нас! Щус! Ты оставайся со своими на месте!» Последний приказ она бросила, чуть повернув голову в сторону открытого люка, в котором виднелись ступени, ведущие к гребцам. Никто из команды Крага или абордажников не только не осмелился возразить капитану, а наоборот, выполнили ее приказ с заметным облегчением и надеждой на более благополучный исход, чем тот, что они зримо наблюдали только что. «Рулевого забыла оставить», – напомнила Вика. «Сама справлюсь», – невозмутимо ответила капитан. «Тогда иди к штурвалу и направляйся к галере. Без паруса на одних только веслах мы ее не догоним, а мои маги мертвы, как ты знаешь». Это громко поневоле вызывало у попаданки уважение, но распаляться к ней сочувствием Вика не собиралась. та сама виновата в своем пленении. Пусть скажет спасибо, что все еще жива. Однако капитан права. Крак – это в большей степени морское судно, чем галера, и при втрое больших размерах имело почти вдвое меньше весел, по сути, только для маневрирования. Поработать судовым магом могла и сама попаданка, теоретически, только вот на практике свой воздушный поток на паруса она еще ни разу не направляла и откровенно боялась переборщить и вырвать их вместе с мачтами. А начинать сейчас экспериментировать со степенью наполнения конструкта не хотелось. И не пришлось. Уверенный в быстрой победе своей госпожи капитан Дорик уже изменял курс галеры на сближение с крагом. «Догонять не нужно», – усмехнулась Вика. «Плыви навстречу и скажи, чтобы дали сигнал тем трем кораблям следовать за нами». «Они могут не подчиниться, у них есть такое право. Я думаю, что капитаны уже обратили внимание, что...» «Ты жить хочешь, а торгаш тот? Сделай так, чтобы подчинились». Вика при желании легко могла отправить на дно все три крага на расстоянии в пару-тройку лиг, которая сейчас была до них, и даже если бы они прикрылись сферами, для подаренной попаданки мощи это не являлось невозможным. Но зачем топить, если можно прибрать к рукам? «Жизнь нам и так обещана», – капитан поджала губы. «Вот как? И кто, интересно, пообещал? Я сказала, что могу вас убить в любой момент, а не... Впрочем, я и в самом деле хочу сохранить вам жизнь и даже часть имущества, так что делай, как я говорю. Это лучший для тебя, твоих людей и нанимателя выход. Я могу узнать твое имя?» «Калина Лада». Попаданке по понятным причинам пришлось приложить большое усилие, чтобы не рассмеяться, и ей удалось сдержаться. «Меня зовут Викой». «Я знаю», – вздохнула капитан. «Жаль только, что кабацкие байки про тебя оказались правдой». В отличие от крага, на галере Макферет весело надул паруса ветром, и уже через четверть гонга абордажники Зуба бодро взбирались на более высокие борта флагмана Гронцев. Колебания Вики, выходите или нет из скрыта, были короткими. И это тоже правда. Калина Лада подняла с палубы свой меч, отдала его счастливому Эдорику, который забрался на трофейный корабль едва ли не быстрее ребят Зуба, и посмотрела на Вику. «Ты совсем молодая». Пояснять громко, что Гайдар был на год моложе, когда полком командовал, попаданка, разумеется, не стала. Во-первых, здесь никто не знал героев гражданской войны в России, а во-вторых, история о Лернии знала частые примеры гораздо более молодых руководителей и командиров. «Тебе от моего возраста ни лучше, ни хуже не станет», – пояснила Вика. «А вот то, что ты выполнила все мои требования, очень правильно». Про европейцев, которые набивали трюмы своих кораблей неграми из Африки или ирландцами из Ирландии, как селедкой бочки, из-за чего до пунктов назначения довозили только половину невольников, а остальные шли на корм акулам, попаданка читала и ожидала увидеть нечто подобное и под палубой крага. Но то ли тут такое звериное отношение не практиковалось, то ли гронцы не перегружали свой флагман, особой тесноты в загородках для перевозимых рабов Вика не увидела. Однако про свое любопытство, погнавшее ее в трюм, она сильно пожалела, едва не задохнувшись от уже подзабытого смрада. «Госпожа!» – позвал ее старпом Чен из сумрака хвостовой части трюма. «Иди сюда, посмотри!» «Не, Ченг, я наверх!» – гнусава, зажимая носик пальцами, помотала головой Вика и пошла к лестнице, ведущей на палубу. «Разбирайтесь тут с трофеями без меня, потом расскажете!» «Да посмотри же, госпожа!» – проявил настойчивость старпом. «Я и отсюда вижу по одежде, что это пленники!» – снова прогнусавила попаданка. «А раз их захватили, а не утопили, значит, пираты, законная добыча. Тащи этих троих на палубу, я на них там посмотрю, что за фрукты». Она быстро поднялась на свежий воздух, где ветер разгонял тошнотворные запахи. Да, краги гронцев и в самом деле перевозили рабов, но и других товаров, традиционно перевозимых с севера на юг континента, было немало. Мед, воск, меха, изделия из моржовой кости и прочее. Ревизию на трех других крагах, послушно выполнивших приказ капитана Калины, отложили до прибытия в Акулий зуб, но и того, что нашли на флагманском корабле, оказалось достаточно много. Даже казну торговца Хосвора изъяли. Правда, там было всего 400 лир, остальное было вложено в захваченный орденцами товар. «Ну на что они тебе сдались, Ченг, что ты все норовишь мне их под нос сунуть?» – раздраженно сказала Вика, отвлекшись от разговора с Эрной и Флемом, когда старпом подвел к ней ближе оборванных пленников-гронцев. Но тут же ее глаза расширились. «Вот так встреча! Барон-красавчик Стеф Хормс собственной персоной! Точно ты! Ха! Опять мне попался!» – засмеялась она. «Слушай, а скажи честно, ты пират или чудак? Я ведь с тебя разбогатею до неприличия». «Видно, госпожа Тень, встреча с тобой убила навсегда мою удачу», — не смутившись, Хормс учтиво поклонился, что при его оборванном и грязном виде смотрелось немного комично. «Позволь тебе представить моих друзей». Как оказалось, Вики попали в руки сразу три чивирских барона. Первым ее побуждением было вернуть их в трюм, но она быстро передумала. Включив феодалов бедного, но самого беспокойного королевства континента в свои дальнейшие планы, и приказала присоединить их к плененным гронцам, напряженно ждущим решения своей участи на носу крага. «Зуб, скажи Эдорику, чтобы перестал уже метаться». Вика слегка подтолкнула командора абордажников в сторону капитана Галеры. «Все, что есть, все наше и не убежит. Распределяйте людей и продолжаем движение». Она торопилась на свой остров. Сама себе удивлялась, как она соскучилась по Неллиному брату и ее приятелю Рудию с семьей. Нет, теперь уже точно не Неллиным, а ее родным Викиным. Да и Лагиса хотелось поскорее увидеть и посмотреть, что уже сделано. Корабельного мага на флагмане гронцев заменила Эрна. Вьежский залив в это время был тих и спокоен, так что к Акулиему зубу их караван судов прибыл на следующий день еще до полудня. «Калина, твои краги сейчас смогут войти в гавань острова?» – спросила она у капитана Лады. Вика, уже не скрываясь, когда ей было нужно, переходила с корабля на корабль, используя заклинание «прыжок». «Войдут», – кивнула громко. «Мы уже сюда заходили во время отлива, еще когда тут люр распоряжался. Это фрегаты и другие более крупные суда должны ждать прилива». «Замечательно, не переживай чрезмерно». Попаданка видела, что по мере приближения к цели похода Калина Лада становится все мрачней, не зная, что ждет ее нанимателя и команды крагов. «Заплатить придется, но обирать до нитки не стану. А если поладим, то в будущем можешь остаться еще и в прибытке». Гавань Акульего зуба, даже при ее вполне приличных размерах, была заполнена почти под завязку. Идея Вики устроить у себя смесь офшора с порта Франко, где торговцы могли без пошлин обменивать по бартеру или продавать и покупать свои товары, зримо отдала результат, что не могло не радовать. А вот огромное, просто чудовищно большое скопление народа на пристани и почти вдоль всего залива у Вики вызвало недовольство. Понятно, что об ее скором прибытии тут уже все знали. Голубиное сообщение Лагис по его докладу наладил уже с несколькими городами, и караван с галерой ордена увидели еще утром за десяток лиг, но попаданка была неприятно поражена количеством людей на Акульем зубе. Делать из своего баунти какой-нибудь перенаселенный Сингапур, где народ как муравьи живет на головах друг у друга, Вика не хотела совсем, И то, что многие из встречающих неместные жители или беглые рабы, а моряки, с временно пребывающих на острове судов, ситуацию не сильно улучшало. Она посмотрела на берег материка напротив Акулиева зуба и подумала, что надо срочно отстраивать там новый городок и селить людей в основном в нем. Но мысли о делах у Вики быстро улетучились из головы, едва она разглядела в центре толпы рядом с великим магистром ордена Лагисом свою семью – Гнеша, Рудия, Желу, Нюру и примкнувшего к ним эльфа. «Вставай со своими кораблями на левом краю залива, я еще с тобой встречусь». Вика ободряюще хлопнула Калину по плечу. «Эрна, дождись шлюпки, вон Эдорик уже догадался за тобой ее выслать». Сама попаданка прыжком вернулась на галеру, уже проходившую горловину Акульего залива. Всего несколько десятков взмахов веслами, и под восторженный вопль толпы орденский корабль подошел к причалу. Первым по спущенным сходням на борт ворвался Гнеш и очень крепко прижался к сестре. «Нелла!» Больше в этот момент он ничего сказать не сумел.